Почувствовав знакомую ауру, страдальческая улыбка на лице Линьму усилилась. Это был Линь Лантянь, который закончил свое обучение. На основании его характера, он определенно не будет сидеть и позволять своему союзнику Линь Чжи быть избитым до такого жалкого состояния. Впереди большие неприятности. Глава 370. Второе столкновение. Эта мощная аура была очень грозной, и когда она появилась, все почувствовали ее. Сразу же выражения членов клана изменились, и они быстро отступили на несколько шагов. Они были хорошо знакомы с владельцем этой ауры, и все знали, что будет конфликт между этими двумя. Старший брат Линь Лантянь закрылся и успешно достиг продвинутой стадии проявления. Поэтому, его боевые способности должны вырасти в несколько раз. Так как он вышел, он несомненно доставит Линь Дуну проблемы. Конечно, старейшина Линь Чжи всегда поддерживал Линь Лантяня. Теперь, когда тот был сильно избит Линь Дуном, Линь Лантянь не простит этот вопрос. Похоже, что будет большая битва между ними двумя. Я считаю, что по сравнению с половиной месяца назад, аура Линь Дуна также выросла. К тому же, ты видел духовное сокровище, которое он выбрал. Исходя из моих знаний, это самое таинственное сокровище в клане, тяжелый тюремный пик. В прошлом, многие сильные практики пытались покорить его, однако им не удалось. На самом деле, даже Линь Лантянь не смог сделать это. Поэтому я не ожидал, что он будет у Линь Дуна. Они двое действительно являются гениями нашего клан Линь. Однако, на горе может быть только один тигр. Почувствовав, что аура движется в этом направлении, бесчисленный шепот сразу пронесся в округе, и выражения лиц присутствующих постоянно менялись. Линь Дун стоял прямо в воздухе и спокойно смотрел в сторону, где была аура. По этой ауре он чувствовал, что Линь Лантянь достиг продвинутой стадии проявления. Однако, его собственная сила выросла, и следовательно, он не боялся. Кроме того, он обладал мощным духовным сокровищем, тяжелым тюремным пиком. И ему было интересно узнать, что сильнее, тяжелый тюремный пик или духовное зеркало-колесо. Вжух! Под вниманием Линь Дуна, размытая фигура быстро бросилась, как молния. В мгновение ока, она появилась в этой области. Человек, который пришел, действительно был Линь Лантянем. Когда Линь Лантянь появился, он тут же посмотрел на жалкого Линь Чжи и трех других старейшин. Ярость и гнев мгновенно хлынули в его глазах. Затем он медленно поднял голову и посмотрел на Линь Дуна. Его голос был наполнен мощным убийственным намерением. «Ты сделал это, Линь Лантянь, если ты хочешь убить меня, сделай это самостоятельно. Зачем просить других тайно манипулировать формациями в сокровищнице?» Смотря на разгневанного и мрачного Линь Лантяня, Линь Дун усмехнулся. «Ты слишком высоко себя ценишь. Если я хочу убить тебя, мне не нужно прибегать к таким трюкам. Поэтому, даже не пытайся оправдываться. Кроме того, они старейшины в нашем клане и занимают уважаемое положение. Так как ты осмелился унизить их, не значит ли это, что ты не уважаешь правила нашего клана?» Злобно рявкнул Линь Лантянь. «Линь Лантянь, это сложный вопрос, и мы не можешь возложить всю вину на Линь Дуна. Давай обсудим это после тщательного расследования», — быстро сказал стоящий в стороне Линь Му. «Великий старейшина, я знаю, что вы не поддерживаете меня. Однако, прямо сейчас, этот наглый ублюдок был неуважителен к старейшинам нашего клана. Так как я отвечаю за охрану в клане, у меня есть право наказать его. В противном случае, кто будет уважать меня в будущем?» — громко провозгласил Линь Лантянь. «Так как ты говоришь о справедливости, Линь Чжи и остальные злоупотребили своими полномочиями и пытались убить меня. Их действия не подходят их позициям старейшин. Так как ты хочешь обеспечить соблюдение закона, то захвати их и сделай из них пример». Линь Дун холодно усмехнулся и сказал: «Зазнавшийся сопляк, когда я захвачу тебя, давай посмотрим, что ты скажешь». Веки Линь Лантяня слегка дернулись. Он был крайне возмущен резкими словами Линь Дуна. Он сразу стал нетерпеливым и вытянул свою ладонь. Большая ладонь Юань силы материализовалась и яростно понеслась к Линь Дуну. «Захватить меня? Что дает тебе такое право?» Линь Дун хмыкнул и ударил. Ужасающая ударная волна ветра сдула ладонь Юань силы. Начальная стадия проявления. Когда Линь Дун сделал свой ход, выражение Линь Лантяня стало темным. Сначала он думал, что, так как достиг продвинутой стадии проявления, то сможет легко избить Линь Дуна. Однако он не ожидал, что Линь Дун сильно улучшится за эту половину месяца. Тем не менее, Это не могло удержать Линь Лантяня. Он сразу открыл рот, и радужная вспышка вырвалась и превратилась в черное шестиугольное зеркало. Это было земное духовное сокровище Линь Лантяня, духовное зеркало-колесо. Свиш. Когда зеркало появилось, Линь Лантянь влил в него мощную юань силу. Сразу же зеркало начало мерцать. Черное холодное свечение появилось в его центре. Духовное зеркало-колесо, разъедающий божественный луч. Это черное свечение переливалось на поверхности зеркала, после чего с треском вырвалось. Оно промелькнуло на горизонте, и черный луч яростно полетел в сторону Линь Дуна. Этот разъедающий божественный луч был наполнен сильной разъедающей силой и был очень вреден для ментальной энергии. Линь Лантяню было известно, что ментальная энергия Линь Дуна была очень мощной, и он хотел использовать луч, чтобы противостоять Линь Дуну. ПФФ. Линь Дун холодно фыркнул в отношении его хитрости. Ранее у него не было земного духовного сокровища, и он должен был опасаться духовного зеркала колеса Линь Лантяня. Однако, теперь, когда у него был тяжелый тюремный пик, земное духовное сокровище последнего уже не было столь эффективным, как раньше. Линь Дун взмахнул рукавом, и черное свечение пробежало по тяжелому тюремному пику. Вершина горы дрогнула, и черный луч выстрелил из нее. Черный луч Линь Дуня не обладал разъедающей способностью. Скорее он обладал тяжелой аурой, которая могла подавить мир. Бум! Два черных луча столкнулись в воздухе, и неистовые энергетические ударные волны мгновенно разошлись в сторону. «Ломайся!» Выражение Линь Дуна было ледяным, когда он яростно крикнул. Затем мощная тяжелая аура разрушила разъедающий божественный луч Линь Лантяня и полетела в сторону последнего с угрожающей скоростью. Дон, увидев, что разъедающий божественный луч не смог подвить черный луч Линь Дуна, выражение Линь Лантяня потемнело. Он сразу изогнул ладонь в форму когтей и сильно ударил. Грозная юань силы вырвалась вперед и силой разорвала приближающийся черный луч. Бум! Разорвав черный луч, плечо Линь Лантяня дрогнуло. При контакте он почувствовал чрезвычайно тяжелую ауру внутри этого черного луча. Несмотря на то, что он лишь слегка коснулся этой ауры, циркуляция юань силы в его теле казалась закрытой. Тяжелый тюремный пик, выражение Линь Лантяня было мрачным, когда он поднял голову и посмотрел на черную гору, парящую над головой Линь Дуна. Выражение его лица стало слегка уродливым, и он сказал: «Ты на самом деле можешь активировать тяжелый тюремный пик». Как человек, который вступал в сокровищницу клана, Линь Лантянь знал об этом таинственном земном духовном сокровище. Хотя он знал, что этот объект был необычным, независимо от того, какие средства он использовал, он не смог покорить тяжелый тюремный пик. Таким образом, у него не было выбора, кроме как выбрать духовное зеркало-колесо. Однако, увидев, что Линь Дун действительно смог покорить тяжелый тюремный пик, который препятствовал ему, и даже ауре в теле, ревность и шок мгновенно наполнили его сердце. Окружающие члены клана проглотили свои языки, когда увидели это зрелище. Затем они взглянули друг на друга и увидели шок в глазах. Первоначально они думали, что после того, как Линь Лантянь достиг продвинутой стадии проявления, он сможет превзойти Линь Дуна. Однако, исходя из текущей ситуации, кажется, что он ничего не может сделать Линь Дуну. Это парень слишком ненормальный. Некоторые ученики пробормотали, а их боязнь Линь Дуна усилилась. Линь Лантянь, даже после достижения продвинутой стадии проявления, твои способности ничтожны. Линь Дун проигнорировал меняющиеся эмоции в сердцах учеников клана. Его глаза смотрели прямо на Линь Лантяня, после чего он усмехнулся. В его словах не было ни малейшего уважения к этому гению клана Линь. В конце концов, он сильно ненавидел этого парня. Если бы не тот факт, что он не хотел показывать свой скрытный убийственный ход, кровавую духовную марионетку, он сразу же убил бы его. Несмотря на то, что тяжелый тюремный пик мощный, это зависит от пользователя. Исходя из твоих способностей, ты не имеешь права обладать этим духовным сокровищем. Отдай его, холодно сказал Линь Лантянь. Приди и возьми, если сможешь. Ты действительно веришь, что я беспомощен против тебя? Линь Лантянь был разгневан, так как Линь Дун толкнул убийственное намерение в его сердце до предела. Когда он собирался раскрыть некоторые свои трюки, чтобы убить Линь Дуна, громкий рев, наполненный гневом, пронесся через горизонт, как гром. Вы оба остановитесь. Услышав голос, лица некоторых людей изменились, и уважение появилось в их взгляде. Сразу же фигура молниеносно быстро появилась. Приветствуем главу клана. Увидев приход этого человека, Все окружающие ученики клана сразу почтительно поприветствовали. Стоящий в стороне старейшина Линьму вздохнул с облегчением. Прямо сейчас, единственным в клане, кто мог остановить двух этих свирепых тигров, был практик стадии нирваны, Линьфань, глава 371, безжалостный. Светящаяся фигура появилась под уважительными взглядами толпы. Это был глава клана Линь, Линьфань. Когда Линьфань появился и посмотрел на разрушенное окружение, оттенок гнева вспыхнул в его глазах. Он сразу повернулся и посмотрел на Линь Дуна. Когда он собирался говорить, его внимание сразу было привлечено черной горой, размером с ладонь, которая была отозвана Линь Дуном. Его тело сразу затряслось, и он тревожно спросил: «Тебе на самом деле удалось покорить тяжелый тюремный пик?» «Мне повезло», — Линь Дун слегка кивнул головой. Он знал, каким шокирующим был этот факт для Линь Фаня и остальных. В конце концов, все они пытались и не смогли покорить его. Поэтому, когда они увидели это духовное сокровище в руках Линь Дуна, они сразу почувствовали горечь в сердце. Линь Фань слегка странно смотрел на Линь Дуна и чувствовал еще большее смущение перед этим подростком. Однако он не стал задерживаться на этом вопросе. Его тон сразу изменился, и он торжественно спросил, что происходит. То, что он имел в виду, естественно, разрушение области. Прямо сейчас его клан был в полном хаосе, и он был возмущен. Глава, Линь Дун слишком властный. Четверо из нас охраняли это место, и когда мы поняли, что что-то странное происходит в сокровищнице, мы проверили округу и поняли, что юань сила в сокровищнице полностью исчезла, а духовные сокровища были повреждены. Мы хотели сообщить об этом Линь Дуну, однако мы не ожидали, что он будет таким жестоким и нападет на нас. Увидев появление Линь Фаня, Линь Чжи, зубы которого были выбиты, мгновенно вскочил и перехватил инициативу, злобно жалуясь. Услышав его слова, Линь Фань слегка нахмурился. Так как он смог стать главой клана, он не был дураком. Таким образом, он не будет одним словам Линь Чжи. Сразу он посмотрел на Линь Дуна и спросил: «Это правда?» Линь Дун медленно покачал головой и свысока посмотрел на Линь Чжи. «Чтобы такой человек, как ты, стал старейшиной, это позор для клана Линь». Услышав его слова, Линь Чжи был настолько возмущен, что его лицо побагровело. Ранее пострадав от рук Линь Дуна, он знал, что не был ему противником. «Глава, когда я вступил в сокровищницу, я попал в засаду. Кто-то тайно манипулировал формациями внутри, чтобы убить меня. К счастью, я обнаружил это и смог избежать ловушки. Однако, когда я уворачивался от атаки, я случайно повредил духовные сокровища. Это и привело к их повреждению. Кроме старейшины Линь Чжи и троих других, я боюсь, нет никого, кто мог контролировать формации в сокровищнице. Я считаю, что должно быть какое-то приспособление поблизости, способное контролировать формации. Глава, можете отправить людей, чтобы найти место, и мы получим ответ на этот вопрос», — небрежно сказал Линь Дун. Услышав его слова, выражение Линь Чжи менялось. Линь Фань нахмурился, после чего кивнул головой в сторону Линь Му. Тогда фигура последнего промелькнула и стремительно бросилась в башню. Спустя несколько мгновений он вернулся. Глава, контролирующее оборудование разрушено. Кроме того, существуют доказательства, что кто-то использовал его ранее, — мягко сказал Линь Му. «Линь Чжи, как ты посмел?» Выражение Линь Фаня изменилось, когда он посмотрел на Линь Чжи и заорал. Увидев, что правда открыта, белое лицо Линь Чжи стало еще бледнее. Когда он хотел защитить себя, он увидел грозное выражение Линь Фаня, и его тело задрожало, после чего он посмотрел в сторону Линь Лантяня. Глава, старейшина Линь Чжи и остальные действительно были неправы. Однако, Линь Дун слишком высокомерен. В четырех великих кланах был ли когда-нибудь случай, чтобы ученик решился напасть на старейшину? Если новости об этом вопросе распространятся, это будет иметь разрушительные последствия для нас, — торжественно сказал Линь Лантянь. «Хорошо, я знаю, что есть обида между вами двумя. Однако, я не хочу, чтобы члены клана сражались между собой. Я не буду наказывать Линь Чжи за сегодняшний вопрос. Однако, в оставшееся время, тебе и Линь Дуну лучше вести себя хорошо. Через 3 дня вы последуете за мной и направитесь в имперский город, и примите участие в битве семян. Так как вы хотите сражаться друг с другом, докажите это мне, получив право на участие в войне сотни империй. Только самый выдающийся человек будет иметь прав наследовать клан». Взгляд Линь Фаня прокатился по Линь Дуну и Линь Лантяню, и он медленно сказал: Когда окружающие члены клана Линь услышали слова Линьфаня, их тела слегка задрожали. Они поняли намерение за словами Линьфаня. Тот, кто сможет получить право на участие в войне сотни империй, станет истинным наследником клана Линь. Тогда он будет иметь статус, который превышает другого. Образно говоря, если Линь Лантянь сможет заработать место в войне сотни империя, Линь Дун никогда не будет иметь шанс снова подняться. В то же время, на основе статуса Линь Лантяня, даже если он захочет убить Линь Дуна, Линь Фань не будет мешать. На самом деле, он может даже лично помочь Линь Лантянь разобраться с Линь Дуном. Это произойдет потому, что стоимость Линь Лантяня будет намного превышать Линь Дуна. Конечно, если ситуация будет обратной, тогда Линь Лантянь будет полностью подавлен Линь Дуном. Даже его престижный статус будет передан Линь Дуну. Это будет порочный конкурс. Тот, кто проиграет, заплатит страшную цену. Если говорить, что сбор клана позволил Линь Дуну обладать таким же статусом, как и у Линь Лантяня, то битва семян может позволить ему превзойти Линь Лантяня и стать номером один в клане. Конечно, это может также подавить его, и его предыдущая слава и достижения мгновенно исчезнут. Линь Дун возился с тяжелым тюремным пиком в руке, и его выражение оставалось спокойным. Хотя слова Линь Фаня были жестокими, они еще раз подтвердили важность силы. Поскольку он продолжал сталкиваться с все более мощными противниками, он должен постоянно совершенствоваться. В противном случае, его упорный труд может быть стерт в одно мгновение. Несмотря на то, что он не заботился о клан Линь, члены его семьи по-прежнему принадлежали ему. Поэтому, ради них он должен стать номером один во всем клане Линь. Конечно, глаза Линь Лантяня мерцали, в то время как холодный блеск был в самой их глубине. Когда он смотрел на спокойного Линь Дуна, ядовитая улыбка появилась на его лице. Это было хорошо. До тех пор, пока он может добиться успеха в битве семян, он заставит Линь Дуна понять, что мусор всегда будет мусором. Даже если он может перевернуть все вокруг, ничего не изменится. Хорошо, уходите. Через 3 дня вы оба будете следовать за мной в имперский город. Увидев эту ситуацию, Линь Фань кивнул головой. Он больше не собирался говорить, и его фигура мелькнула, покинув эту область. Увидев отбытие Линь Фаня, напряженная атмосфера расслабилась. Некоторые пары глаз странно смотрели на две фигуры, парящие в воздухе. Сейчас никто не осмеливался издеваться над Линь Дуном или льстить Линь Лантяню. Это потому, что никто не знал, кто в конечном итоге заработает право на участие в войне сотни империя. Кроме того, предыдущие слова Линь Фаня заставили их понять, что человек, который заработает право, будет иметь квалификацию, чтобы наследовать клан. Поэтому, если они сейчас будут бездумно говорить, они могут пожалеть об этом в будущем. Когда все в толпе переглянулись, они предпочли промолчать, после чего покинули эту область. В борьбе между двумя этими элитными практиками, если они вмешаются или будут втянуты, они будут разорваны на куски. Линь Дун, пользуйся своими последними днями. Осталось всего несколько дней, когда ты можешь показаться в клане. Линь Лантянь язвительно усмехнулся. Затем, недолго думая, он повернулся и ушел прочь. Я должен вернуть тебе эти слова. Смотря на улетающую фигуру Линь Лантяня, Линь Дун слегка улыбнулся. В то же время мощное убийственное намерение текло в глубине его глаз. Посмеявшись, его фигура мелькнула, и он также превратился во вспышку света и исчез с глаз толпы. События, которые произошли за пределами сокровищницы, быстро распространились по всему клану. Каждый член слышал, что сказал Линь Фань, и все были крайне ошеломлены. Очевидно, Линь Фань понимал, что обида между Линь Дуном и Линь Лантянем не может быть решена. Таким образом, он мог выбрать только одного, и он решил использовать битву семян, чтобы сделать решение. Тот, кто сможет получить право на участие в войне сотни империй, приобретет поддержку всего клана Линь, независимо от того, был ли это Линь Лантянь или Линь Дун. В то же время, другой попадет в плачевную ситуацию. Таким образом, все знали, что битва семян решит, кто был истинной гордостью небес в их клане Линь, и кто будет смеяться последним. Группа людей собралась в укромном уголке клана. Прямо сейчас раздавался мирный смех. Это были Линь Чжинтянь, Линь Ся и остальные. Дуньер, ты снова пересекся с Линь Лантянем? В каменном павильоне Линь Ся посмотрел на Линь Дуна и спросил. У этого человека глубокая обида со мной. Даже если я не пересекусь с ним, он не позволит мне уйти. Линь Дун мягко улыбнулся и сказал. Через 2 дня я буду следовать за главой клана, Линьфанем, и отправлюсь в столицу империи, чтобы принять участие в битве семян. Отец, вы все намерены оставаться в главном клане, или вернетесь в город Янь? Я уже обсуждал этот вопрос с твоим дедом и остальными. Даже если главный клан мощный, он нас не устраивает. Поэтому, после того, как ты уйдешь, мы вернемся в город Янь. Линься мягко улыбнулся и сказал. Линь Дун кивнул головой. Были различные внутренние группировки, воюющие в клане. Если Линься и остальные останутся, он будет немного беспокоиться о них. Несмотря на то, что город Янь не может сравниться с городом Линь, это, по крайней мере, безопасное и стабильное место. В городе Янь их семья имела довольно мощную базу, и будет лучше остаться там. На этот раз тебя долго не будет. Ты хочешь взять с собой Цинтань? Эта девчонка очень талантлива, и если она будет хорошо обучена, она станет весьма мощной в будущем. К тому же, я думаю, что она действительно хочет остаться с тобой, вдруг сказал Линься. Услышав его слова, Линь Дун помолчал. Затем он медленно покачал головой и сказал, «Место, куда я иду, слишком опасное. Если Цинтань последует за мной, я боюсь, что она будет в опасности. Несмотря на то, что она очень талантлива, я предпочел бы, чтобы она следовала с вами. Просто дайте ее брату исследовать окружающий мир». Линь Дун понимал, что битва семян и война сотни империй будут очень опасными. Он даже не был уверен, сможет ли выжить. Поэтому, если он возьмет с собой Цинтань, это станет еще более опасным. «Хорошо, так как ты решил, мы будем уважать это. Цинтань, кажется, столкнулась с каким-то чудом в эти 2 года. Однако она не хочет показывать его нам, и у нас нет никакого выбора. Что касается ее собственного будущего, она должна сама принять решение. Мы не должны вмешиваться», медленно сказал Линься. «Хорошо», Линь Дун медленно кивнул головой. Кроме того, Линься заикался, когда поднял голову и посмотрел на сына, который был почти таким же высоким, как и он. «Позаботься о себе. Если ты устанешь, мы будем ждать тебя дома». Смотря на нежное выражение Линься, Линь Дун почувствовал, что его глаза слегка опухли. Затем он сделал глубокий вдох и поднял голову, посмотрев в небо. Он тихо усмехнулся и пробормотал про себя. «Отец, причина, по которой я решил отправиться, потому, что хочу защитить всех вас. Однако, я до сих пор недостаточно сильный». Глава 372. Устремившись к имперскому городу, в мгновение ока прошло 3 дня. Многочисленные члены клана собрались на площади клана Линь. Их взгляды были сосредоточены на людях в центре площади. Эти люди будут представителями на самом престижном турнире Великой Империи Янь, битве семян. Каждый знал, насколько страшная эта битва. Если успех в сборе клана позволит стать влиятельной фигурой в Великой Империи Янь, то победа в битве семян обеспечит высшую славу и уважение в Великой Империи Янь. Это потому, что если человек получит место и сможет представлять Великую Империю Янь в эпической войне сотни империй. В центре площади Линь Фань был занят организацией планов со старейшинами на время, когда он уйдет. Поблизости Линь Дун был вместе с Линь Ся и остальными. Он огляделся и с удивлением спросил, «Где Цинтань?» Эта девушка узнала, что ты не будешь брать ее с собой. Она сейчас в истерике, засмеялся Линь Ся. Услышав это, Линь Дун горько улыбнулся и покачал головой. «Не волнуйся, мы успокоим ее». «Хорошо, они почти закончили с подготовкой, так что иди», улыбнулся Линь Чжинтянь. «Хорошо, дедушка, папа и остальные, берегите себя». Линь Дун тяжело кивнул головой и торжественно поклонился Линь Чжинтяню и остальным. Став свидетелями этой сцены, члены клана были ошарашены. В течение времени они видели, что Линь Дун был чрезвычайно высокомерной и бесстрашной личностью. Они не ожидали, что он будет так уважительно относиться к Линь Чжинтяню и членам ветви семьи. Без дальнейших колебаний, Линь Дун взял огонька, который превратился в котенка, из рук Линься. Затем он повернулся и большими шагами пошел по направлению к центру площади. «Так как все готово, пойдем». Линь Фань кивнул головой, когда увидел прибытие Линь Дуна и Линь Чжинтяня. Затем он резко свистнул. Оглушительный рев внезапно раздался из глубины клана Линь. Затем огромный, 4-крылый демонический зверь вылетел и парил на низкой высоте над площадью. «Пошли!» Линь Фань махнул рукой и взял на себя инициативу, прыгнув на спину демонического зверя. Линь Дун, Линь Лантянь и сотни бойцов клана Линь сразу последовали его примеру. Эта группа выглядела мощной и доминирующей. Это показывало, насколько важной была битва семян для клана Линь. Когда все запрыгнули на 4-крылого монстра, Он издал низкий рык. После этого, под взглядами многочисленных членов клана, крылатый демонический зверь быстро поднялся в воздух. С порывом ветра, монстр с невероятной скоростью полетел в направлении имперского города. Когда огромный демонический зверь летел по небу города Линь, он привлек многочисленные взгляды людей. В городе Линь было много хорошо информированных людей. Таким образом, они знали цель клана Линь. Однако им все еще было любопытно, сможет ли клан Линь получить место в битве семян, несмотря на то, что в клане Линь были такие мощные фигуры, как Линь Дун и Линь Лантянь, были конкуренты из трех великих кланов, королевской семьи и могущественных сект. Эти конкуренты не были простыми лицами. Таким образом, по сравнению со сбором клана, было намного труднее отличиться в битве семян. Над возвышающейся стеной города Линь стояла изящная и красивая фигура девушки. Она подняла голову и посмотрела на огромного летающего монстра. Нехотя она слегка сжала стройные белоснежные руки. «Вонючий брат Линь Дун, я не нуждаюсь в том, чтобы ты искал путь для меня». Девушка слегка топнула. Затем она подняла умное и красивое лицо, посмотрела в сторону, куда улетел огромный монстр, и фыркнула. «Ты пренебрегаешь мной, потому что думаешь, что я слаба, и буду тянуть тебя вниз. Более того, ты даже попросил отца поругать меня». Когда девушка говорила эти слова, она слегка прикусила свои розовые губы, и ее кристаллоподобные глаза покраснели. Через некоторое время, как будто сделав большое решение, она сделала глубокий вдох. «Ты, наконец, приняла решение?» Равнодушный голос внезапно появился позади Цинтань. Она обернулась и увидела тонкую и странную темную тень. Эта тень была в черном платье, и неописуемая холодная аура исходила от нее. Хотя городские стены казались нормальными, под ее ногами они раскрошились до порошка. «Подождем, пока брат Линь Дун не будет участвовать в войне сотни империя, и я последую за вами. Однако, если вы не сможете сделать меня сильнее, чем брат Линь Дун, вы будете лгуньей», — сказала Цинтань, слегка кусая свои блестящие губы. Похоже, она была шокирована появлением черной тени. «Ты талантливее, чем твой брат Линь Дун, но его характер превышает твой. В его возрасте редко видеть человека с такой мудростью и решительностью. Кроме того, он хранит много секретов, которые даже я не могу определить. Однако, я смогу выполнить твой запрос». Тонкая тень слегка встряхнулась и холодно сказала. Услышав это, Цинтань кивнула и повернулась, после чего подняла свой белоснежный кулак и потрясла им в небе. Ее чистый и ясный голос, наполненный возмущением молодой леди, разнесся в воздухе. «ХМПФ, вонючий брат Линь Дун, ты не должен брать меня с собой. В следующий раз я выступлю перед тобой и буду мощнее, чем ты. Когда этот момент наступит, ты будешь так потрясен, что твоя челюсть отвалится». Линь Дун сидел на гигантском звере, а встречный штормовой ветер рассеивался, не достигая тела Линь Дуна. Много бойцов клана Линь сидело вокруг Линь Дуна. Однако, не было никаких признаков насмешек и презрения в их взглядах. Недавние события заставили их понять, что юноша перед ними не был обычным человеком. Только дураки будут издеваться над теми, кто сильнее их. Похоже, они не были дураками. Линь Дун не слишком заботился об их взглядах. Вместо этого он смотрел на город Линь, который становился все меньше и меньше. Клаки в его рукавах плотно сжались. Это потому, что он не знал, когда сможет вернуться. В будущем он будет исследовать новый мир, наполненный опасностями и возможностями. Что касается Линь Ся и остальных, Линь Дун не слишком беспокоился о них. Перед тем, как он ушел, он не только дал отцу многочисленные боевые искусства, он также дал ему две высокоуровневых символьных марионетки. Линь Дун считал, что с этими козырями ветвь семьи в городе Янь станет сильнее в будущем. «Отец, позаботься о Цинтань», — Линь Дун тихо пробормотал. Наконец, он отвел свой взгляд и закрыл глаза. Он знал, что для того, чтобы его отец и члены семьи мирно жили в Великой Империи Янь, он должен выиграть место в участии в войне сотни империй. Только тогда они будут в покое. Имперский город был самым престижным в Великой Империи Янь. В настоящее время, не обращая внимания на различные секты, королевская семья была общепризнанным повелителем Великой Империи Янь. Таким образом, имперский город был самым великолепным и внушительным. Имперский город был расположен на востоке от Великой Пустынной провинции. Имперский город и город Линь стояли лицом друг к другу. В конце концов, клан Линь все еще должен был уважать повелителя Великой Империи Янь, и только мудрые кланы смогут выжить. Независимо от того, будь это королевская семья, клан Линь, три других великих клана или какие-либо солидные секты, все они отдавали большое значение битве семян. Это потому, что все знали важность войны сотни империй. Кто бы ни был выбран суперсектами в войне сотни империй, не только этот человек будет щедро вознагражден, но его клан и даже Великая Империя Янь также будут вознаграждены. В истории Великой Империи Янь не было кланов, чья власть не выросла бы после того, как ее члены были выбраны суперсектами. Как говорили, одна из трех великих сект, секта Небесного Ло, была обычным неясным кланом несколько сотен лет назад. Однако, в прошлом, этот маленький клан произвел исключительного гения, который выиграл место в битве семян и получил право на войну сотни империй. Самое главное, что этот гений показал большую производительность в войне сотни империй и был выбран суперсектой. С того дня сила секты Небесного Ло резко поднялась. В течение нескольких сотен лет секта Небесного Ло стала одной из трех великих сект в Великой Империи Янь, и ее сила была сравнима с четырьмя великими кланами. Таким образом, это свидетельствовало о том, насколько важна битва семян. Фракции определенно пошлют своих гениев, чтобы выиграть место. Эти гении были самыми выдающимися членами молодого поколения Великой Империи Янь. Эти люди отличались от десятков миллионов других. Даже для Линь Дуна победить этих талантов и получить одно из пяти мест будет сложной задачей. По сравнению с битвой семян, сбор клана был детской игрой. Два дня было потрачено на поездку от города Линь к имперскому городу. В течение этих двух дней Линь Дун получил информацию, касающуюся битвы семян. Из этой информации он знал, что все мощные секты и кланы Великой Империи Янь пошлют своих лучших бойцов из молодого поколения. Однако, по словам Линь Фаня, только пять фракций нужно бояться. Королевская семья, клан Ван и три сильнейшие секты Великой Империи Янь, секта Небесного Ло, долина Великой Скорби и секта Варварского Короля. Таланты, которыми обладали эти пять фракций, были столь же страшными, как Линь Лантянь. В этот раз, казалось, битва семян действительно будет ужасающей войной. Глава 373. Сбор гениев. Через два дня Линь Дун и свита клана Линь достигли имперского города. Затем они отдыхали в городе в течение трех дней. В это время Линь Дун примерно почувствовал грандиозность и престиж легендарного имперского города. Однако, с наступлением третьего дня, время отдыха закончилось. Когда Линь Дун увидел Линь Фаня, чье лицо было напряженным и внушительным, он знал, что битва семян собирается начаться в ближайшее время. В течение этих трех дней непрерывно прибывали люди из известных сект Великой Империи Янь. Это в свою очередь нагрело атмосферу в имперском городе. Даже при том, что битва семян была внутренним делом, новости об этом вопросе до сих пор широко расходились. Тот, кто мог прикинуть, мог догадаться, что кроме легендарной битвы семян, что еще может привести к притоку больших сект из различных провинций, разбросанных по всей империи. По мере распространения новостей, это стало самой горячей темой в имперском городе. Каждый со смаком обсуждал битву семян. В обсуждениях была тем, какой клан или секта выиграет место. В то же время, информация обо всех талантливых людях различных фракций была раскопана для обсуждения способностей. Грубые предсказания также были сделаны на основе этих обсуждений. Линь Дун знал, что битва семян, которую Линь Фань считал секретом, уже активно циркулировала в имперском городе. Для похода в этот раз Линь Фань не брал с собой много людей. Он только повел Линь Дуна, Линь Лантяня и нескольких выдающихся бойцов в императорский дворец. Битва семян будет проходить во внутреннем святилище императорского дворца. Была строгая безопасность, и только мощным фракциям был разрешен доступ. Конечно, также существовал жесткий лимит на количество людей, которым разрешен доступ. В конце концов, это был императорский дворец, и правила должны быть строго соблюдены. Когда Линь Дун и остальные достигли святая святых императорского дворца, там уже было много прибывших. Линь Фань не был удивлен этой сценой. Он повел Линь Дуна и остальных, чтобы занять места. Именно в этот момент Линь Дун смог увидеть арену перед собой. Был монументальный и внушительный зал. Однако, было кое-что непонятное. Много проходов было вокруг зала, обеспечивающий доступ к нему. Во время битвы семян, каждый будет тянуть жребий. Номер определяет не противника, а проход. Проходы внутри зала извиваются и закручиваются. Ближе к концу, будет 5 выходов, и они обеспечивают доступ к главному залу. Только 5 человек, которые смогут пройти проход, получил место для участия в войне сотни империй. сказал Линь Фань, указывая Линь Дуну на возвышающийся зал. Услышав это, Линь Дун все понял и просканировал окружение. Несколько фракций пришли сюда, и, судя по их аурам, с ними непросто было иметь дело. Однако он знал каждого из них. Было 10 провинций в Великой Империи Янь. Присутствующие были по крайней мере повелителями провинций. Их сила намного превосходила культ жуткой марионетки, великую дьявольскую секту и т.д. Однако, среди этих фракций, самыми сильными все еще были 4 великих клана, королевская семья и 3 великих секты. Таким образом, противники, которых должен был опасаться Линь Дун, были из этих фракций. Естественно, нельзя было исключать возможность появления черных лошадок, как когда появился один человек из секты Небесного Ло. Однако, вероятность такого события была крайне мала. Линь Дун спокойно сел на свое место и закрыл глаза, пытаясь немного отдохнуть. Однако это длилось недолго, когда он внезапно проснулся от оглушительного звука поблизости. Несколько фигур появилось на соседней платформе. Взгляд Линь Дуна последовал в направлении звука. В то же время он почувствовал пугающие ауры от этих фигур. В общей сложности прибыло 4 человека. Человек во главе был пожилым мужчиной с белыми волосами и белой бородой. Его лицо было безмятежным, но Линь Дун мог ощутить мощную ауру, исходящую из его тела. Эта аура указывала, что он был более мощным, чем те, кто был на пике стадии проявления, но в то же время немного не хватало до достижения стадии нирваны. Полушаг от стадии нирваны. Линь Дун слегка прищурился. Этот седовласый старец был в полушаге от стадии нирваны. Эта аура также показывала, что он обладал способностью прорваться к стадии нирваны. До тех пор, пока он будет обладать достаточным количеством пилюль нирваны, его успех будет свыше 60%. Это глава секты Небесного Ло, Люло. Видишь юношу в белом позади него? Он сильный конкурент, который, как ожидается, выиграет место в этот раз. Голос Линь Фаня раздался в ухе Линь Дуна, когда последний наблюдал за седовласым старцем. Услышав эти слова, Линь Дун сместился в сторону юноши в белом. Этот парень выглядел красивым и изысканным. Однако, что напрягло Линь Дуна, аура этого юноши была на продвинутой стадии проявления. Небесный меч Ло, Ду Юнь, воскликнул Линь Дун. По дороге сюда, Линь Фань рассказывал ему истории о молодом поколении этих сект. Небесный меч Ло, выдающийся талант среди молодого поколения секты Небесного Ло. Он исключительный гений, чей уровень фехтования достиг совершенства. Когда Линь Дун смотрел на юношу в белом, тот повернул голову, как будто почувствовав что-то. Когда его взгляд встретился с Линь Дуном, бесформенная тень лезвия полетела поперек. Эта тень лезвия не была намеренно использована юношей в белом. Скорее, она выполняется автоматически, когда твой уровень фехтования достигает исключительного уровня. Лицо Линь Дуна потеряло собранность, и его тело совершенно не двигалось. В нескольких футах, не достигнув тела Линь Дуна, тень лезвия исчезла, как будто ударившись в невидимый барьер. Ментальная энергия, интересно. С улыбкой пробормотал юноша в белом, когда тень лезвия исчезла. Ду Юнь, не стоит недооценивать этого молодого человека. Если я не ошибаюсь, он Линь Дун, чья репутация недавно потрясла Великую Империю Янь. Даже Линь Лан Тянь не может справиться с ним. На этот раз клан Линь имеет 2 замечательных гениев. Это действительно завистно, сказал седовласый старей, когда бросил взгляд на Линь Дуна. Ой, так он Линь Дун, действительно грозный противник. Юноша в белом был поражен, когда услышал это. Он сразу же с улыбкой ответил: если тебе не повезет столкнуться с ним, не обращая внимания на проблемы, мы будем решать их после того, как получим место, напомнил седой старец. Да кивнул головой юноша в белом. Показав Линь Дуну слабую улыбку, он отвел взгляд. Линь Дун также отвел взгляд, с чувством тоски в сердце. После свидетельства уровня этих гениев он понял, что раньше обманывался. Эти люди родились с врожденными исключительными навыками и ресурсами их фракций, и они естественно получили замечательные достижения. В противоположность этому, Линь Дун должен был подниматься сам и в одиночку переносить трудности. По сравнению с этими людьми, его путь был более интенсивным. После прихода секты Небесного Ло, все больше фракций начало прибывать. Малейшие движения этих фракций могли сотрясти всю Великую Империю Янь. Они были настоящими передовиками этой империи. Когда все больше людей прибывало, Линь Дун заметил еще 2 великие секты, секту Варварского Короля и Долину Великой Скорби. Участники битвы семян из этих 2 сект определенно были сильны, как и юноша в белом. Они были сильными противниками в битве семян. В то время как Линь Дун наблюдал за этими противниками, неподалеку были люди, наблюдающие за ним. Это Линь Дун, о котором ранее упоминала Цинчжу. Человек, который наблюдал за Линь Дуном, был юноша в черном. Он был очень красив, но между его бровей было нескрываемое высокомерие. Казалось, он был из тех парней, кто думал, что он был гением. Рядом с ним стояла красивая фигура, которая была знакома Линь Дуну. Это была Хуан Пу Цзин из клана Хуан Пу. Ее взгляд был серьезным, когда она смотрела на Линь Дуна. Она слышала о последних новостях о Линь Дуне и не ожидала, что последний улучшится так резко в течение года. В конце концов, когда они были в древней скрижали, Линь Дун даже не был квалифицирован, чтобы бросить вызов Линь Лантяню. Теперь он был наравне с ним. «Не мог бы ты не называть ее имя? Сестра Цинчжу не заинтересована в тебе». Хуан Пу Цзин посмотрела на юношу рядом и нахмурилась. Она не могла понять, почему сильным гением клана Хуан Пу был ее сумасшедший кузен. «В будущем, я обязательно отличусь в войне сотни империй, и наступит момент, суперсекта выберет меня в свои ряды. Тогда я буду полностью квалифицирован, чтобы посватать Цинчжу», — усмехнулся юноша в черном. Он был весьма раздражен отношением Хуан Пу Цзин. Однако он должен был терпеть ее, так как она была дочерью главы клана. «Давай поговорим об этом, когда ты выиграешь место в битве семян. С этими противниками не так легко иметь дело», — холодно сказала Хуан Пу Цзин. «Я надеюсь, что в моей группе будет этот паренек, Линь Дун. Я хочу проверить его способности и посмотреть, достоин ли он упоминаться Цинчжу», — равнодушно сказал юноша в черном, злобно смотря на Линь Дуна. «Тебе лучше не провоцировать Линь Дуна», — поспешно воскликнула Хуан Пу Цзин. «ХМПФ». Услышав это, юноша в черном фыркнул, держа руки за спиной. На поверхности он отказался комментировать напоминание Хуан Пу Цзин. Однако он уже решился. Если он встретит Линь Дуна, то позволит ему понять, что только он может говорить о Лин Цинчжу. «Ой», — Линь Дун обернулся, как будто что-то почувствовав, и посмотрел на юношу в черном, чье лицо было ледяным. Он сразу же нахмурился, так как не мог вспомнить, какие обиды у него с ним. Не сделав никаких выводов, Линь Дун отвел взгляд. Когда он собирался закрыть глаза и отдохнуть, властный луч золотого света, сопровождающийся волнами смеха, внезапно нахлынул. Члены клана Ван пришли. Услышав слова Линь Фаня, уголки глаз Линь Дуна дернулись, и его взгляд быстро переместился в сторону шума. Он был очень заинтересован в исключительном гении клана Ван, с которым даже Линь Лантянь не мог справиться, Ван Чжуне. Глава 374. Молин. Под пристальными взглядами толпы, золотое свечение прокатилось по горизонту и медленно опустилось на арену. Когда золотое свечение рассеялось, появились три фигуры. Человек впереди был вооруженным мужчиной средних лет, и он был похож на зверя. Когда его глаза сканировали арену, возникла чрезвычайно грозная и дикая аура. Однако, что заставило Линь Дуна стать серьезным, что аура этого человека не проигрывала Линь Фаню. Можно было сказать, что он истинный практик стадии нирваны. Клан Ван действительно значительная фракция, которая способна конкурировать с кланом Линь. Почувствовав силу мужчины, Линь Дун проглотил язык. Крупные фракции действительно были сильны. Даже во всей Великой Империи Янь, фракции, которые обладали ресурсами, позволяющими достичь стадии нирваны, были немногочисленными. Линь Дун также считал, что даже для четырех великих кланов такие ресурсы были значительными. В клане Линь, Линь Му уже достиг пика стадии проявления и имел квалификацию, чтобы атаковать стадию нирваны. Однако он решил не делать этого. Даже несмотря на возможность неудачи, Линь Дун знал, что это, скорее всего, потому, что клан Линь не имел достаточно ресурсов, чтобы еще один человек атаковал стадию нирваны. В конце концов, атака стадии нирваны требует огромного количества пилюль нирваны, и даже для клана Линь будет проблемой сделать это дважды. Поэтому они поставили свои надежды на предстоящую войну сотни империй. Если один из их членов будет выбран суперсектой, награды, которые им даруют, позволит клану Линь попытаться еще на один прорыв. Тогда вряд ли будет какая-либо фракция в Великой Империи Янь, которая сможет выступить против них. Конечно, Линь Дуну было известно, что много людей здесь имеют такую же идею, как Линь Фань. Когда эта мысль промелькнула, внимание Линь Дуна сразу переместилось за мужчину средних лет. Было два перспективных молодых человека у него за спиной. Одним из них был Ван Янь, которого уже победил Линь Дун. После того, как Линь Дун мельком посмотрел на него, Он перевел взгляд на молодого человека рядом, который был одет в голубую одежду. Лицо этого молодого человека было бесстрастным. Из одного своего внешнего вида он казался обычным. Однако он сразу привлек внимание толпы. Он молча стоял за мужчиной среднего возраста, испуская порочную и властную ауру. Его аура была гораздо мощнее, чем у Ван Яня. Похоже, это был человек, о котором предупреждал Линь Фань, гений клана Ван, Ван Чжун. Когда они появились, вооруженный мужчина от души рассмеялся и перевел взгляд в направлении Линь Фаня. «За-за, Линь Фань, ты каждый раз приходишь рано. Однако, я боюсь, что ты будешь разочарован в этот раз». Перед тем, как вооруженный мужчина подошел, его смех разнесся в округе. «Ван Лэй, цыплят по осени считают. Ты можешь быть, в конечном счете, разочарован». Линь Фань слегка улыбнулся и сказал: «Похоже, ты до сих пор имеешь зуб, после того, как ваш клан Линь потерпел поражение от моего клана Ван во время предыдущей битвы семян». Вооруженный мужчина, которого звали Ван Лэй, от души рассмеялся. Следы неприязни были в его словах. В конце концов, эти крупные кланы не очень хорошо ладят, особенно после предыдущей битвы семян, где гений клана Ван разгромил клан Линь. Это определенно было как больной зуб для Линь Фаня и остальных на протяжении многих лет. И клан Ван безжалостно дразнил их этим. «Старший брат, это Линь Дун. Это он охотился на меня в древней скрижали и даже оскорбил клан Ван». Когда Линь Фань разговаривал с Ван Лэем, мстительные глаза Ван Яня смотрели прямо на Линь Дуна. Из его выражения, кажется, он жаждал заживо сварить Линь Дуна. Услышав его слова, молодой человек в голубой одежде медленно поднял голову и посмотрел прямо на Линь Дуна. Его взгляд был острым, как лезвие. Однако, Линь Дун игнорировал его и оставался спокойным. «Ха-ха, брат Ван Чжун, давно не виделись. Как дела?» В то время как злобные глаза Ван Чжуна смотрели на Линь Дуна, стоящий в стороне Линь Лантянь слегка улыбнулся и сказал: «Линь Лантянь, я слышал, что ты не смог справиться с этим человеком». Ван Чжун смотрел на Линь Дуна и небрежно сказал: «Некоторые ничтожные существа всегда пытаются подняться выше. Ну и шутка. Я считаю, что после битвы семян он вернется туда, где ему и место. В конце концов, не каждый допущен к участию в таких сражениях». Линь Лантянь небрежно улыбнулся и сказал: «Его аура очень мощная. Начальная стадия проявления, и он в состоянии сравниться с тобой. Похоже, его боевые способности достаточно мощные. Если я встречусь с ним, я не должен проявлять милосердие. В конце концов, Ван Янь пострадал, и я должен позволить все узнать, что за унижение моего клана Ван надо платить». Голос Ван Чжуна был настолько спокойным, что даже не вызывал пульсаций. Он остановился на мгновение, после чего сказал: «Конечно, если я буду недостаточно удачлив и встречусь с тобой, я также не буду проявлять милосердие». «Ха-ха», аналогично со смехом сказал Линь Лантянь. Сразу он посмотрел на спокойного Линь Дуна, и злобный блеск промелькнул в его глазах. Стоящий в стороне Ван Янь также посмеивался и злобно смотрел на Линь Дуна. Несмотря на то, что он слышал о суматохе, вызванной Линь Дуном, по его мнению, независимо от того, каким удивительным он был, он не соперник брату Ван Чжуну. Когда придет время, и этот парень будет изгнан из битвы семян, он должен посмотреть, каким станет высокомерным Линь Дун. Линь Дун игнорировал их разговор. Однако, холодность и убийственное намерение возникли в его сердце. Линь Лантянь непрерывно вызывает проблемы для него, и он действительно ненавистен. Однако он не заботился о том, каким талантливым был Ван Чжун. В этой битве семян, независимо от того, кто появится перед ним, он не будет проявлять милосердия. Если тот решит не создавать проблемы, это будет прекрасно. Однако, если он будет невежественен, то Линь Дун не прочь заставить клан Ван поплакать, когда они будут отправляться домой. Дон. Вскоре после клан Ван непрерывно прибыли несколько других фракций. Кажется, каждая верхняя фракция Великой Империи Янь прибыла. Спустя несколько мгновений раздался ясный звук гонга. Хуэла. Когда звук гонга исчез, бесчисленные вооруженные войска прибыли со всех сторон и расположились вокруг арены, не позволяя никому ворваться. Увидев это, все на арене успокоились и посмотрели на вход. Все знали, что повелитель великой династии Янь, королевская семья, собирается прибыть. «Ха-ха, прошло 20 лет, но все выглядят такими сияющими». Смех внезапно прозвучал от входа. Затем вошла большая группа людей. Во главе был мужчина средних лет, чьи волосы были окрашены черным и белым. Этот человек был одет в мантию дракона и испускал мощную королевскую ауру. Его возраст был сравним с Линь Фанем и Ван Лием. Даже если эти двое считались элитой в Великой Империи Янь, они немного не дотягивали до этого человека. В конце концов, он был настоящим повелителем Великой Империи Янь, тираничный тигр королевской семьи, Мо Цзиньтянь. Это повелитель Великой Империи Янь, Мо Цзиньтянь, его аура сильнее, чем у Линь Фаня и Ван Лия. Основы королевской семьи действительно прочные. Выражение Линь Дуна было очень серьезным. Он чувствовал подавляющую ауру от тела Мо Цзиньтяня. Это давление было даже сильнее, чем у Линь Фаня. Таким образом, сила этого человека превышала Линь Фаня и остальных. На самом деле, он, возможно, успешно прорвался к одному циклу стадии нирваны. При столкновении с таким мощным практиком, Линь Дун стал очень встревоженным. Это потому, что он знал, что против практиков стадии нирваны, Линь Фаня и Ван Лия, которые еще не прорвались к одному циклу, он мог использовать кровавую духовную марионетку, чтобы переломить ситуацию. Однако, если бы он сражался против Мо Цзиньтяня, он был бы в серьезной опасности. «Приветствуем Ваше Величество!» Увидев его, Линь Фань, Ван Лэй и главы других фракций сразу почтительно поприветствовали. «Ха-ха, почему вы так вежливы? Обойдемся без церемонии!» Мо Цзиньтянь от души рассмеялся. Его смех был как гром и был наполнен давлением. Он махнул рукой, и мягкая сила медленно распространилась, заставляя всех выпрямиться. Случайный взмах Мо Цзиньтяня заставил выражение Линь Фаня и остальных стать серьезными. Они считались элитными практиками Великой Империи Янь, и они чувствовали, насколько мощным был Мо Цзиньтянь. Зависть сразу же появилась в их сердцах. Фонд королевской семьи был слишком силен. Чтобы атаковать стадию нирваны, они израсходовали почти все пилюли нирваны в клане. Поэтому, как они могли атаковать ужасающий один и краткий цикл стадии нирваны? Однако, если один из наших соплеменников выберется суперсектой, ресурсы клана снова наполнятся. Тогда я также смогу атаковать один и краткий цикл стадии нирваны. Думая об этом, сердца некоторых глав фракций загорелись. Когда они смотрели на своих учеников, которые собирались принять участие в битве семян, их взгляды наполнились безграничным ожиданием. Линь Дун стоял позади Линь Фаня, прежде чем посмотрел за Мо Цзиньтяня. На том месте был молодой человек в зеленой одежде. Этот молодой человек был очень красивым, и даже Цинь Шия из клана Цинь не мог сравниться с ним. С его внешностью даже некоторые девушки могут завидовать. Поэтому Линь Дуну было трудно поверить, что парень на самом деле может быть таким красивым. В то время как сердце Линь Дуна было слегка ошеломлено красотой молодого человека, выражение его лица стало серьезным. Когда молодой человек подошел к ним, Линь Дун мог чувствовать чрезвычайно мощную ауру, протекающую в его теле. «Это те противники, на которых ты должен обратить особое внимание. Члены королевской семьи очень скрытные и не показывают свою силу. Однако, все они очень мощные и являются грозными противниками». Слова Линь Фаня мелькнули в голове Линь Дуна. Затем его зрачки сузились. «Похоже, этот молодой человек, который красивее, чем девушки, собирается представлять королевскую семью в битве семян. Королевская семья, Мо Лин, глава 375, начало битвы семян. Будучи самой сильной фракцией в Великой Империи Янь, королевская семья, как правило, никогда не будет показывать слишком много своих способностей. В то же время, никто не осмеливался недооценивать их. В каждой битве семян, участники королевской семьи выигрывали одно место. Кроме того, в течение последних нескольких сотен лет, количество принятых человек суперсектами среди королевской семьи было самым высоким. Именно поэтому королевская семья смогла так долго выживать в Великой Империи Янь. По словам Линь Фаня, у королевской семьи сейчас было 3 члена в суперсектах. Каждые 10 лет королевская семья вознаграждается огромным количеством ресурсов, тем самым становясь сильнее. Королевская семья отличалась от других фракций. Талант Линь Лантяня был хорошо известен в Великой Империи Янь, но талант королевской семьи напротив держал низкий профиль. Линь небольшое количество людей знало, кто был талантом среди молодого поколения королевской семьи. Несмотря на то, что королевская семья не выставляла на показ свои таланты, даже самый глупый человек будет знать, что любой талант из королевской семьи необычный человек. Взгляд Линь Дуна упал, а его сердце болело от горя. Битва семян была самой высокоуровневой конкуренцией в Великой Империи Янь. Все участники очень мощные. Будет нелегкой задачей выиграть одно из пяти мест. Когда Линь Дун погрузился в свои мысли, люди из королевской семьи прошли мимо него. Линь Дун опустил голову и посмотрел на фигуру, одетую в зеленую одежду. Он поднял взгляд и взглянул на дьявольски красивое лицо, чье выражение было немного тревожным. Если бы это лицо было на теле девушки, эта женщина была бы великолепна. Однако, с этим лицом на теле парня это должно быть злом для присутствующих мужчин. «Ты брат Линь Дун, человек, который недавно создал сенсацию в Великой Империи Янь, я правильно говорю». Юноша в зеленом дал Линь Дуну улыбку, выглядя весьма вежливым. Его голос также был мягким и нежным. Это заставило Линь Дуна посмотреть на его горло. После подтверждения, что там был кадык, Линь Дун неловко кивнул головой, поклонился и поздоровался. Линь Дун приветствует третьего принца. Мо Лин был третьим сыном в королевской семье и был известен как третий принц. Естественно, все эти данные были от Линь Фаня. Когда Мо Лин дал трогательную улыбку, Линь Дун почувствовал холодную дрожь на спине. Взгляд того прокатился по всему телу Линь Дуна, после чего убрался. Затем он мягко сказал: «Заслуженная репутация». Я польщен. Линь Дун снова поклонился, а его сердце дрогнуло. Только одна фраза Мо Лина могла доказать, что его способности выше, чем у Ван Чжуна. Он действительно был отпрыском королевской семьи. Когда Мо Лин закончил предложение, он решил не задерживаться и ускорил шаги, чтобы догнать Мо Цзиньтяня. Последний бросил на него взгляд и спросил голосом, который могли услышать только они: «Ну как, он грозный противник». На этот раз клан Линь весьма впечатляющий. «Они смогли прийти с двумя замечательными лицами», — мягко ответил Мо Лин. «У тебя есть уверенность в победе над ним, если вы встретитесь?» — небрежно спросил Мо Цзиньтянь. «60%», — пробормотал Мо Лин. Мо Цзиньтянь слегка нахмурился, как будто не был удовлетворен таким уровнем доверия. Увидев это, Мо Лин только развел руки и сказал: «Я чувствую необычную волну энергии от тела Линь Дуна. Учитывая его благоразумный характер, он должен скрывать козырь, о котором мы не знаем. У нас нет выбора, кроме как быть более осторожным. Кроме того, я думаю, что не буду в той же группе, что и он, не оставляя свои надежды на удачу». Сделав выговор Мо Лину, Мо Цзиньтянь ступил на высокую платформу, и улыбка снова появилась на его лице. Затем он пронесся взглядом и искренне сказал: «Народ, как официальный хозяин, я приветствую вас от имени королевской семьи». Услышав слова Мо Цзиньтяня, многие фракции сразу же почтительно улыбнулись в ответ. «Битва семян проходит раз в 20 лет. Я полагаю, что все юные участники были проинформированы о многочисленных правилах соревнования. Следовательно, я не буду говорить лишнего. Зал перед вашими глазами будет ареной битвы семян. Как вы можете видеть, есть много входов вокруг зала. Позже, каждый участник вытянет жребий и войдет в тоннель в соответствии с номером». Мо Цзиньтянь говорил прямо и по существу, без какой-либо ненужной болтовни. Когда он закончил, он поднял руку, и в ней появилась куча бамбуковых жребиев. «Участники битвы семян, тяните жребий». Когда Мо Цзиньтянь закончил, бамбуковые жребии выстрелили в небо с легким свечением. Вжух, вжух. Когда бамбуковые жребии взлетели, оглушительные звуки раздались по всей области, когда участники взлетали, чтобы схватить жребий. Увидев это, Линь Дун взмахнул ладонью и приманил жребий. Затем он перевернул ладонь и обнаружил фразу на жребии: «Девятикраткий проход». Жеребьевка завершена. Пришло время начать битву семян. Увидев, что все жребии получены, Мо Цзиньтянь проревел: «Войдите на арену». Свиш, свиш. Когда Мо Цзиньтянь закончил говорить, многочисленные силуэты пролетели и вошли в огромный зал, разойдясь по проходам в соответствии со жребием. «Линь Дун, Линь Лантянь, вы можете отправляться». Увидев, что все уходят, Линь Фань махнул рукой и сказал: «Хорошо». Линь Дун и Линь Лантянь кивнули. Затем они посмотрели друг на друга с неприязнью во взгляде. Без дальнейших колебаний они разделились и полетели в сторону соответствующих проходов. В зоне ожидания участники также начали двигаться. Через несколько минут все участники битвы семян вошли в зал. «Все остальные, следуйте за мной к местам. Мы будем ждать пять победителей битвы семян», — усмехнулся Мо Цзиньтянь. Затем он развернулся и полетел к другому концу гигантского зала. Ван Лэй и другие главы фракции последовали за ним. Линь Фань ушел последним. Его взгляд был на проходах, в которые вошли Линь Дун и Линь Лантянь. Затем он пробормотал про себя: «Так как одна гора не может вместить двух тигров, «Покажите мне, кто самый сильный тигр». Как струйка зеленого дыма, Линь Дун молниеносно вылетел в коридор. Сразу же окружение стало немного тусклее. Перед ним был просторный проход, и, казалось, вел к внутреннему святилищу зала. Что касается правил битвы семян, Линь Дун уже ясно понял их. Согласно его гипотезе, должно быть по крайней мере несколько десятков участников битвы семян. Эти люди были лучшими талантами молодого поколения Великой Империи Янь. Только тот, кто сможет выделиться из всех этих гением, выиграет одно из пяти мест. Линь Дун быстро двигался через проход. Юань сила в его теле начала действовать. Затем его тело приготовилось, и мощная энергия протекала под его кожей. В этот турнире Великой Империи Янь никто не осмеливался недооценивать противникам, иначе они могли потерпеть поражение. После нескольких минут молниеносного полета, Линь Дун подошел к концу прохода. Массивная металлическая дверь появилась перед ним. Глядя на дверь, Линь Дун сделал глубокий вдох. Он знал, что как только пройдет через дверь, то столкнется с утомительным сражением. Если он хочет победить, а должен будет сражаться до конца, нет никакого шанса, что он признает поражение. Бах! Взгляд Линь Дуна стал острее, и он сделал шаг вперед, яростно ударив металлическую дверь. Металлическая дверь сразу взорвалась, и ее фрагменты разлетелись во всех направлениях. Однако, когда эти фрагменты приближались к телу Линь Дуна, они автоматически превращались в пыль. После того, как проход открылся, Линь Дун прошел через него. Там был очень просторный зал. Зал, казалось, был построен из черного металла, испускающего гнетущую ауру. Линь Дун двинулся и пошел в направлении центра зала. Через некоторое время он остановился, и его взгляд приземлился в центре зала. Там стояло два человека, скрестивших руки и с жалостью смотрящих на Линь Дуна. Взгляд Линь Дуна прокатился по этим двоим, и его зрачки расширились. Это потому, что он обнаружил, что у обоих были одинаковые эмблемы на груди. Это говорило о том, что они были из одной секты. Согласно правилам, первый контрольный пункт будет битвой трех путей. Три человека из переплетающихся проходов встретятся в этом месте. Из трех человек, только один сможет двигаться дальше. Как правило, эти три человека будут из различных фракций, и будет смешанный бой. Однако, есть небольшая вероятность, что встретятся люди из одних фракций. Если это случится, это будет означать неприятности для третьего лица. Это потому, что два человека из одной фракции сначала победят третьего, после чего примут решение, что будет продолжать соревнование. Теперь Линь Дун на самом деле был неудачлив и столкнулся с такой ситуацией. Он должен сражаться против двоих в первом раунде. Таким образом, это объясняло, почему двое смотрели на Линь Дуна с жалостью, когда он вошел. В борьбе двое против одного, это практически означает, что Линь Дун будет устранен. Глава 376. Двигающие горы генералы. Огни мерцали в пределах большого черного зала. Многочисленные жемчужины ночного света были встроены в купол зала, высотой в несколько сотен футов. Лучи яркого света освещали черный пол, придавая ему леденящий блеск.